Через 10 минут раздался телефонный звонок. Услышав свое имя, я вышел в коридор. Конечно, все общество еще было там. Дамы и не подумали разойтись, когда я приложил трубку к уху и услышал голос Патриции Хольман, благодарившей меня за цветы. И вдруг младенец, сытый по горло этим сюсюканьем и кривлянием, и, видимо, самый разумный из всех, огласил коридор душераздирающим ревом. «Извините», — с отчаянием проговорил я в телефон, «тут разбушевался один младенец, но он не мой». Дамы шипели, словно клубок гигантских змей. Так они пытались утихомирить разоравшегося сосунка. Только сейчас я заметил, что младенец и в самом деле особенный. Его легкие, вероятно, простирались до бедер, иначе нельзя было объяснить просто-таки оглушительную громкость его голоса. Я оказался в трудном положении, с бешенством глядел на моих соседок, охваченных неодолимым комплексом материнства, и одновременно пытался произносить в трубку приветливые слова. От пробора до кончика носа я был сама гроза, а от носа до подбородка — мирным пейзажем под весенним солнышком. Я так и не понял, каким образом, несмотря ни на что, я ухитрился назначить ей свидание на следующий вечер. «Вам бы следовало поставить здесь звуконепроницаемую телефонную будку», — сказал я фрау Залевски. «А зачем? Разве у вас так много секретов?» Не растерявшись, отпарировала она. Я промолчал и убрался во свояси. Не следует затевать ссоры с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На ее стороне вся мораль мира. Мы договорились встретиться вечером у Готфрида. Закусив в небольшом ресторане, я отправился к нему. По пути зашел в один из самых дорогих магазинов мужских мод и купил себе роскошный галстук. Мне казалось странным, что все прошло так гладко, и я дал себе слово быть на следующий день не менее серьезным, чем, скажем, генеральный директор погребальной конторы. Жилище Готфрида мы считали своего рода достопримечательностью. Оно было сплошь увешано сувенирами, собранными им во время скитаний по Южной Америке. Пестрые циновки на стенах, несколько масок, засушенный человеческий череп, причудливые глиняные горшки, копья и, самое главное, великолепная коллекция фотографий, занимавшая целую стену. Со снимков на вас смотрели юные индианки и креолки, красивые, смуглые, гибкие девушки, непостижимо очаровательные и непринужденные. Кроме Ленца и Кёстера, здесь были Браумюллер и Грау. Тео Браумюллер — человек с загорелой медноцветной плешью, примостившись на спинке дивана, восторженно разглядывал фотографическую коллекцию Готфрида. Гонщик одной автомобильной фирмы, он уже давно дружил с Кёстером. 6 числа ему предстояло участвовать в гонке, на которую Отто записал Карла. Грузный, расплывшийся и довольно сильно подвыпивший Фердинанд Грау сидел за столом. Он сгреб меня своей здоровенной лапой и прижал к себе. «Робби», — пробасил он, — «ты-то зачем среди нас? Ты-то зачем здесь, среди нас, потерянных людей? Нечего тебе тут делать. Уходи отсюда, спасайся. Ты еще не погиб». Я посмотрел на Ленца. Он подмигнул мне. Фердинанд здорово наклюкался. Уже второй день он пропевает чью-то дорогую покойницу. Продал ее портрет и сразу получил гонорар.